Братья и сестры, если бы я задал вопрос, что это? А еще? Ну, конечно, мы все согласимся, что это Слово Божие, так ведь, да? А вот в этой книге, в этой Библии, в этом Слове Божьем есть слова, которые принадлежат врагу душ человеческих. А это что? Они тут записаны. Вы знаете, даже так трудно представить всю историю праведника Иова, если бы от начала не было записаны бы слова этого врага. Разве даром он богобоязнен, да? Поэтому Господу угодно было как вот, ну, инспирировать, то есть вот употребить эти все эти даже слова, но к славе своей. И думаю, друзья, что и в нашей жизни вот так вот может быть, тогда, когда враг душ человеческих имеет какие-то к нам притязания, а это несомненно написано, он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить, и даже избранных. Значит, он имеет все-таки какое-то непосредственное отношение к нам. Ну, конечно же, и надо и всегда помнить об этом, всегда помнить, друзья. Я хочу прочитать, друзья, такое вот место. Как-то так вот при размышлении, думаю, побеседовать на эту тему. Это «Деяния апостолов», 19 глава. Ну, историю вы, наверное, это хорошо знаете, я не буду ее все полностью повторять. 15 стих, 19 глава, 15 стих. «Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, Павел мне известен, а вы кто?» Ну, эта речь идет, я так немножко вскользь припомню, друзья. Речь идет о сыновьях первосвященника Скевы, которые отважились, дерзнули изгонять бесов, точно так, как вот делал апостол Павел. Ну, и вот враг душ человеческих, дух злой, вот такой вопрос задал и пояснение сделал. «Иисуса знаю, Павел мне известен, а вы кто?» Ну и там написано, что бросился на них этот человек, обладаемый дьяволом, духом зла, и такую силу над ними одолел, что написано, они избиты, выбежали из дома. Ну, а впрочем, и эти действия послужили к тому, что вот здесь написано так, что был страх на всех их, и было величаемо имя Господне. Всякая попытка врага душ человеческих заканчивается тем, что Господь наш прославляется. Он всегда ошибается, он всегда, друзья, имеет поражение, но при условии, если мы противостоим ему твердой верою. Братья и сестры, вот, ну, еще некоторые случаи, которые все-таки нам приоткрывают такую таинственную сторону там духовного, этого невидимого мира. В книге Захарии, 3 глава, там описано такое событие, когда пророк видит видение, престол Божий, славу Господню, и ангел, и здесь вот Иисус, великий священник, и первосвященник, стоит в запятнанной, грязной такой одежде, и написано по левую сторону сатана, чтобы противодействовать ему и ангелу Божьему. Да, друзья, и как это все закончилось, вы можете так вот читать и помнить это событие, что здесь вот произошло то, что вот над нами, над каждым из нас произошло. Господь нас оправдал, Господь нас облег в белые одежды, чистые, прощенные. Друзья, вот дал нам эту белизну, чистоту, потому что заплачена великая цена за наше искупление, кровь Иисуса Христа. Ну и вот еще один такой случай, что враг душ человеческих очень заинтересован. Он, знаете, так вот изучает все наши такие вот характерные привязанности, наши пути даже он вот тоже изучает и видит. И способен мысли такие влагать в сердце. Помните, Анани и Сапфира, там они были под властью денег, и враг душ человеческих вложил вот в их сердца солгать Духу Святому, солгать Церкви Божией. И через это они вот такое поражение имели. Кстати, такое вот я тут вот было у нас так общение. Такой интересный пример, значит, слышал, довольно интересный, друзья, ну, для размышления. Говорит один брат, ну, так, на проповеди говорит, вот какая разница смотреть через стекло или в зеркало? Ну, в стекло, говорит, смотришь, там все видишь, кто-то там ходит, природа, а в зеркало видишь только самого себя. Вот, говорит, какая власть серебра. Серебром покрывали, чтобы зеркало получить. Вот. И как только вот сердце движимо серебром, видишь только самого себя. Вот только свои нужды, свои желания. Я бы сказал бы так, иногда, когда мы говорим, ох, я забыл, брат, вот нужду эту. Да почему забыл? Потому что все время мысли о себе, о своих нуждах, о своих желаниях. Вот. А о других мы способны тогда забывать. Это часто делает с нами вот это вот то, что сделал с Ананией и Сапфирой, власть серебра. Итак, Иисуса знаю. Почему Он так знает? Вот здесь вот некоторые такие эпизоды из жизни Христа, когда Он соприкасался с этими злыми духами. Мы читаем, кстати, о них тоже сказано, что они веруют. В послании Иакова написано, и бесы веруют. И, наверное, больше, чем некоторые из нас, из людей, больше. Но и трепещут. А здесь мы должны иметь живую веру, которая противостояла бы этой вот вражьей силе. Марка 1:24. Когда Иисус встретился с одержимым, Он там начал говорить, «Знаю тебе, кто ты?» Он, друзья, охарактеризовал Иисуса. Не просто, что ты Сын Божий, а Он охарактеризовал, знаю, ты святой Божий. Святой не причастны ко греху, никакой нечистоте. Он таковых знает. Они известны там в аду, которые противостоят вот этому образу мира этого, обычаям человеческим. Святый Божий, да, Божий. Потому что он ничего не делал, то, что не увидел и не услышал у отца своего. Все исполнял исключительно то, что заповедал Отец Небесный. Друзья, Иисус Христос однажды прямо так сказал, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Идет князь мира этого, сатана, и во мне не имеет ничего». Он мог так вот сказать, не имеет ничего. Друзья, так ли в нашей жизни? Ничего враг душ человеческих не имеет в нас. Тогда не только Иисус нас знает, но и в аду известно имя, известно вот наше положение, отношение наше. И вот 31 стих в это же место. «Но чтоб мир знал, что я люблю Отца». И вся эта любовь выражалась в этих дальнейших словах. «Как заповедал мне Отец, так и творю». Вот в чем заключалась, друзья, любовь. Не на словах, а в делах. «Как заповедал, так и творю». «Чтоб мир знал, что я люблю». Не отвлекайтесь, друзья. «Чтоб мир знал, что я люблю Отца, как заповедал мне Отец, так и творю». «Так и творю». Послание Евреям, 7 глава, 26 стих написано, он является для нас первосвященником, ходатаем, Господь наш. И так сказано, таков у нас первосвященник, святой, непричастный, к злу непорочный. А в первом послании Петра, 2 глава, 22 стих написано так, он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Обособленно сказано об этой вот такой особенности нашего языка, наших уст. Не было лести в устах его. Ну, а если вот этот вопрос к нам, а вы кто? Ну, и враг может задать, да и, наверное, часто задают нам люди, которые окружают, а вы кто? Знаете, мы можем сказать, ну кто мы? Господь нам открыл и дал нам такую власть быть чадами Божьими. Мы дети Божьи. Есть такой, ну как бы диагноз или такой вот, как бы вот этот вопрос для испытания. 1 Иоанна 3:10. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Братья и сестры, очень просто и конкретно. Можно целосистематизированное богословие там и сравнить с другими. Вот мы вот, вот такие, мы особенные, мы отделенные. Мы имеем большой стаж следования за нашим Господом. Мы знаем Священное Писание. И Слово Божие не поэтому говорит, узнает нас. Не поэтому. А почему? Потому что если мы делаем правду и любим брата, то от Господа. А если нет, от кого? От дьявола. Никакой середины, никакой тени полутени, черное или белое. Слово Божие нас предупреждает, друзья. Да, мы можем спотыкаться, можем падать. Я думаю, что и о нас можно сказать, кто говорит, что греха не имеет, тот лжец, бывает и часто. Но если судим сами себя, обращаемся к Богу с покаянием, то Господь милует и прощает, и меняет нам праведность свою. Знаете, вот во втором послании Коринфян, 6 глава, 9-10 стих, там сказано тоже о том, что как вот нас узнают, по каким признакам. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Такое противопоставление. Противопоставление. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Я думаю, что это важно для нашей жизни, друзья. Вот все смотреть через Слово Господне. Во всем поступать по вере. По вере. Недавно так вот пришлось слышать одно такое высказывание. Танон иногда у нас, друзья, и на языке нашем часто так. Даже брат сказал это и как-то ошибочно говорит, так написано, что делай добро, больше тебе будет делать зла. Ну, такого вроде я не знаю, есть такое место, не читал, не помню такого места. А вот написано, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а более всего своим по вере. По вере. Почему иногда трудно со своими, друзья, иметь дело? Я думаю, что здесь вот, ну, свои очень легко чувствуются во взаимоотношении у верующих фальшь. Легко. И она так вот, ну, сразу и больше выпирает, чем даже само дело. Поэтому я так думаю, что здесь должны делать мы бескорыстно, в надежде на обетование Божие. Не на воздаяние сразу, а на то, что в свое время пожнем. Не унывая, должны мы ждать этой жатвы. Она жатва-то будет впереди от Господа, а мы, скорее всего, хотим сразу, моментально пожать. Сделал, и чтобы сразу тебе взаимностью. А Господь здесь вот так вот говорит, чтобы мы поступали. Еще один такой момент, я хотел бы обратить внимание, вот недавно так, да, даже сегодня на утреннем собрании, мы немножко рассуждали, друзья, о спорах, которые, ну, часто, вот, ну, как бы так вот, как какая-то особенность наша, характерная черта нашего характера, они сопровождают нас, и мы так вот, ну, как написано, неосторожное слово возбуждает ссору, и споры вот эти, вот так вот и у нас бывает иногда, то ли услышим, то ли вот сами что-то скажем, и уже вокруг нас вся атмосфера накаляется. Конечно, детям Божьим Это не должно быть, друзья. К сожалению, так получается. То ли обиды. Скорее всего, обиды – это от гордости нашей. Вот Бог хочет, чтобы мы смирялись, чтобы тогда, когда нас обижают, вот тут написано, нас огорчают, а мы живем, а мы радуемся, мы должны вот так вот поступать, а у нас по-другому как-то, к сожалению. Вы знаете, до этого так вот, ну, читал параллельно Ветхий Завет, я повторюсь, если слышали, которые были на молитвенном, читал Ветхий Завет и параллельно Новый Завет. Ну и в Евангелии Матфея, то есть это Марка, такой эпизод, я обратил внимание, когда читал, об этом не размышлял, вот то, о чем сейчас хочу вам обратить на это внимание. Ну так заключил, что у Иисуса была такая, ну как бы сказать, безрезультатная поездка в одно место. То есть никакого он там... ничего не сделал, как бы так напрасно такое. У него поездка была в одну сторону. Да, поездка на лодке, он переправлялся через Генесарецкое озеро. Я вот так вот параллельно хочу сказать, вот, допустим, пошел он в пределы Сидонские, далеко от Израиля, это там выше, чем Галилея, но там он одну женщину встретил. И, видимо, ради нее он туда посетил, которая кричала за Иисусом: «Помилуй меня и дочь мою», помните? И потом он опять вернулся в пределы Галилейские. А здесь вот он переправился на лодке, вот эта 8 глава Марка с 10 стиха по 13, короткий. Я даже прочитаю там отрывочек, чтобы вы поняли. «И тотчас вошед в лодку с учениками своим, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить, требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род этот требует знамения? Истинно говорю вам, не даст роду этому знамения. И оставил их, и опять вошел в лодку, и отправился на ту сторону». Переправился для того, чтобы вот так вот поспорить с этими фарисеями, да? Вообще у него, знаете, друзья, думаю, что довольно... много было бы возникло аргументов, которые бы, ну, так сказать, перебороть их. То есть он, ну, как бы, я его не назову такой невеликий спорщик. Хотя у него были такие вот моменты, когда к нему подходили с такой уловкой, и, как говорится, и влево, и вправо, и все равно грех. Там, допустим, вот давать подать или не давать. Давать – грех, не давать – грех. Еще тяжелее. А здесь вроде бы и для чего он посетил, как бы так безрезультатно. Но я потом подумал, дальше читаю повествование, он здесь предупреждает учеников своих о том, чтобы береглись закваски фарисейской, то есть учения. Думаю, ну, наверное, вот для учеников это пример. Но я для себя, друзья, вот обнаружил тот достойный пример, как уходить от споров. Как вот сделал Иисус. Надо отметить, написано, он вздохнул. То есть даже и это слово, оно заставляет нас задуматься, какие у него мысли, какие вот чаяния, чувства были на душе его, когда вот так вот он мог бы сказать, бы, как и раньше, вот дела сами свидетельствуют о мне. Какое вам еще надо знамение? Никодим говорит, если бы не был Бог с человеком этим, он не творил бы такие дела. Ну какие еще нужно знамения? Вздохнул. Видимо, бесполезно было их убеждать, доказывать, тем более спорить. Оставил их и уплыл на другую сторону. Братья и сестры, не лучший ли пример для нас, как нам поступать в этих спорах? Есть такое слово «оставь ссору, прежде чем она разгорелась», как прорыв воды, да? Оставить и уйти. Тогда, когда споры, тогда, когда разногласия, сколько они причиняют ущерба, во-первых, сердцу нашему, и мир теряется, горько становится на душе. Даже иногда, знаете, такой обида такая, такая горечь, что и жить не хочется бывает. Вот такое состояние. А вот здесь Господь говорит, как вот это сделать? Как он сделал? Как он сам сделал? Сколько ему приходилось вот переживать вот таких вот, когда люди... подыскивались, обвинения к нему, когда лгали, лжесвидетельствовали, Иисус молчал и в этом случае оставил их и ушел. Братья и сестры, я думаю, что это тоже очень важно, потому что враг душ человеческих присматривается, как я уже сказал, вот отметил, мы, Слово Божие об этом говорит, внимателен к нашему образу жизни. И если мы вот, как люди поврежденного ума, даже так, люди поврежденного ума, склонны к спорам, всяким состязаниям, через которые происходит, там написано, и даже лукавые подозрения. Вот лукавые подозрения, они иногда возникают, и иногда люди даже так отваживаются. Тот предатель, этот предатель, вот тот не так поступил, вот так поступил. Почему? Да потому что к этому предшествовало, что постоянные такие раздоры и ссоры, и споры. Друзья, будем молиться Господу, просить, если вот так вот, почему если? Если бы я назвал бы так вот, кто бы не спорил в нашей жизни ни разу. А значит, нам всем надо покаяться, попросить у Господа прощения, чтобы избавиться от этого порока. Это порок, когда вот такая постоянно повторяющаяся склонность – это порок. А Слово уже говорит, чтобы беспорочны были до пришествия Христа. Поэтому помолимся, попросим у Господа милости, прощения, чтобы так вот мы были узнаваемы здесь, в этом мире, как дети Божии. А то Иисус, когда встретится с некоторыми, лучше сказать, те, которые будут стучать, а Он говорит, а я не знаю вас. Вот как интересно, не только в аду не знают, а и Господь, я не знаю вас, не знал вас. Пусть Господь сохранит нас от этого, за все тебе, слава Ему. Аминь.